Лисица заманивает волка в яму-ловушку. В старину попробовали устраивать волчьи ямы. Как-то лисица пошла туда, где была выкопана одна такая яма. Лисица стала раскачиваться на поперечных брусьях и предложила волку: «Давай тут спляшем!» Начали плясать. Волк стал плясать, а лисица прыгать на тех деревьях, которые были прикрыты соломой, и удержалась на них. Волк упал в ловчую яму и не мог оттуда выбраться. Лисица пошла к тому, кто выкопал эту яму, и сказала: «В твоей яме есть урожай!» Он пошел туда и забил волка насмерть. С тех пор все стали делать ловчие ямы для волков.